Элум, ректор университета Торквард, верховный маг и член Совета магов, только что закончил обедать и собирался уже отправиться в спальню для традиционного послеобеденного сна, как раздался еле слышный звук магической сигнализации, который мог различить только он. Судя по звуку, к нему направлялся кто-то из верховных магов. Элум откинулся на спинку кресла и, тяжело вздохнув, решил подождать нежданного гостя. Несмотря на то, что за глаза ректора называли «самый толстый маг», он не испытывал по поводу своей внешности никаких комплексов. Да, вес его был в несколько раз больше веса обычного человека. Но магия помогала чувствовать ему себя комфортно. Вдобавок, его тело являлось неплохой маскировкой. Мало кто серьезно воспринимал улыбчивого толстяка, под жиром которого скрывались железная воля, магический талант и один из самых мощных источников энергии среди магов Эникеи. Примечание. У каждого мага имеется источник магической энергии, своеобразная аура, которая обволакивает тело мага пеленой, невидимой для глаз не обладающих даром волшебства. Она концентрирует магическую энергию, требуемую для заклинания. Мощность источника энергии зависит как от природного таланта мага, так и от его способности к обучению. Маги Улара специализировались на боевых заклинаниях, заклинаниях вызова и на целительных заклинаниях. Элум был лучший в королевстве боевой маг, и сам магистр Розден, глава Совета магов Эникеи, не скрывал, что видит в ректоре Торкварда своего будущего преемника. В этот момент дверь открылась, прервав размышления Элума. Он увидел гостя и открыл от удивления рот. Высокий, широкоплечий и худощавый мужчина с тонкими, почти эльфийскими чертами лица и коротким ежиком черных волос. Это был Розден собственной персоной. Первый маг короля и глава совета. Странным было то, что он обычно никогда не появлялся без предупреждения, даже у верховных магов. Что-что, а субординацию маги чтили свято. Ректор быстро закрыл рот и сделал вид, что нисколько не удивился появлению магистра. «Приветствую вас!» Приподнялся он. Тот махнул рукой, разрешая Элуму сесть, и опустился в кресло напротив ректора. «Вы, наверное, удивлены моим неожиданным визитом?» – поинтересовался Роздан, весело глядя на Элума. «Нет, но ваш визит – большая честь для меня». «Естественно», – улыбнулся Роздан. «Я не оторвал вас от трапезы?» «Нет, я уже закончил», – успокоил его Элум и сделал жест рукой. Посуда, стоявшая перед ним, исчезла, и теперь между магами стоял пустой стол, обтянутый черным сукном. «Хорошо», – удовлетворенно кивнул магистр. «Я пришел, чтобы обсудить с вами одну проблему. Вчера я имел беседу с королем и дроном». Брови Элума удивленно поднялись вверх. Дрон являлся главой тайной полиции короля Эникеи Антреста III. Ни для кого при дворе не было секретом, что дрон и Роздан – непримиримые противники. Их вражда дошла до того, что на королевский совет король никогда не приглашал сразу двоих. Антрест III, который был достаточно умным, в меру жестоким и в меру просвещенным монархом, так и не сумел примирить первых людей государства. «Не удивляйтесь, мой друг», – улыбнулся магистр. «Проблема была слишком важной, чтобы забыть на время нашу вражду. Хотя эта ищейка еще получит свое». «Что за проблема?» Элум был весь во внимании. «Вы знаете о камне Гнорма?» – спросил магистр. «Да, это камень бога гномов. Камень, подчиняющий нелюдей. Проблема в нем?» «Подождите. Сначала расскажите все, что вам известно о камне». «Сейчас». Элум откинулся в кресле и закрыл глаза. Он прошептал заклинание и через несколько минут уже знал все, что имелось в огромной библиотеке Торкварда по этой теме. Вся эта библиотека, занимавшая несколько залов, располагалась в подземельях университета, и вся она находилась в голове ректора, благодаря созданному им заклятию. Элум долго работал над ним, и несколько лет назад завершил его. Для активизации требовалось несколько минут. И в голове сразу всплывали материалы по любой интересующей теме. «Можно начинать?» – поинтересовался он у магистра. «Да, с самого начала», – кивнул тот. Первое упоминание о камне встречается в сказаниях о богах. В них говорится, что его создал бог гномов. В результате вмешательства черных богов камень приобрел совсем не те свойства, которые планировал придать ему Гнорм. Камень при его активизации мог подчинять все нелюдские расы, причем для него не существовало границ действия. Все зависело от силы того, кто им обладал. Он оказался настолько опасным, что бог спрятал его в недрах Синих гор, окружив множеством заклинаний и магическими стражами. На этом легенда заканчивается и начинается история. «Ты скептически относишься к сказаниям», – улыбнулся Роздан. «Ты не веришь в богов?» «Верю. Но еще я верю в то, что вижу, и в то, что знаю», – серьезно ответил Элум. «Мне продолжать?» «Продолжай». Затем камень возник 900 лет назад в 1234 году. Его нашел гном Моорин. Неизвестно, какими путями, но камень оказался у Бореса II, правителя Кавентона. Кстати, здесь открылось еще одно свойство камня. Найти его мог лишь гном, и отдать он его должен был лишь добровольно. Борес попытался активизировать камень, но неудачно. В результате эксперимента был наполовину разрушен его дворец в Каве, столице Кавентона. Борес погиб. И началась Великая Чума. Позже в инструкции по активизации, которой он пользовался, нашли зашифрованный пункт, говоривший о том, что при активизации обязательно должен присутствовать гном, нашедший камень. «Инструкция по активизации осталась?» – прервал его магистр. «Оригинал находится в Вестхоуке. Изначально инструкцию нашли на демонском языке. В библиотеке Торкварда есть копия. Перевод с языка демонов». «Перевод...» – разочарованно протянул магистр. «Перевод был подтвержден несколькими комиссиями. Последний раз 300 лет назад Аврелием Серым. Он был признан реальным и действующим». Элум не понимал недоверия Роздана. Заключение «реальный и действующий» не ставилось просто так. Немногие старые инструкции и заклинания могли похвастать подобной характеристикой. «Ладно, продолжайте». Второй раз он возник в 1534 году. Гнома, нашедшего его, звали Сарек. Его убили кочевники султаната Хамид аль-Салах и отвезли камень в его столицу. Проклятие камня сбылось в Салахе. Камень взорвался во дворце султана. Точные данные погибших неизвестны. Но некоторые источники утверждают, что помимо Салаха 30 и всей его семьи, погибло более 5000 человек. Пятая часть тогдашнего населения города. Следом за этим произошло крупнейшее землетрясение за всю историю Улара. О количестве погибших при нем лучше даже не вспоминать. Третий раз камень появился в 1834 году в Аникее. Тогдашний король Растрем Великий посоветовался с магами и привез гнома, нашедшего камень в Ванд. Имя гнома осталось неизвестным. Во время активизации камня один из верховных магов по неизвестным нам причинам сорвал заклинание. Лишь благодаря мощной магической защите не было больших разрушений. Погибло три верховных мага, был тяжело ранен магистр и разрушена башня ордена рядом с дворцом, где и проходил эксперимент. Через полгода началось нашествие варваров с диких земель. Вы знаете, магистр, что лишь чудом Улар не оказался под властью этих дикарей. Больше о появлении камня нет никаких данных. Значит, при неудачной активизации всегда происходило какое-нибудь глобальное несчастье? Да, это так. Понятно. Магистр нахмурился. А вы не обращали внимания на даты, уважаемый Элум? А что? Камень появлялся каждые 300 лет. Последний раз это было в 1834 году. Да. Сейчас 2134 год по единому летоисчислению. Вы хотите сказать, что камень появился? Он появился, Элум. Ректор смотрел на магистра, понимая, что тот не шутит. Понятно, почему ради такого события Дрон временно примирился с Розданом. Дрон, несмотря на всю мою ненависть к нему, неплохо справляется со своими обязанностями. Камень появился 3 недели назад в шахте деревушки Неприкас в Синих горах. Известно имя гнома, нашедшего камень, Мирн, и имя покупателя камня, Стронгхолл. Стронгхолл? Демон? Элум почувствовал, как его охватывает озноб. Последний раз с ним случалось подобное, когда еще учеником он сдавал экзамен в университете. Да, демон. Но такого еще не случалось. Когда-то все бывает в первый раз. Лучше скажи, какие это для нас может иметь последствия? Самые плачевные. Невесело покачал головой ректор. Демоны – плохо изученная нами раса. Они, как и мы, обладают иммунитетом к действию камня. Книг на языке демонов у нас немного. Но кое-что интересное есть. Дайте мне 5 минут. «Конечно, конечно», – понимающе кивнул головой Роздан. Эллум закрыл глаза. Когда он открыл их снова, магистр увидел в них страх. «Что?» – вырвалось у него. «Есть старая книга, книга Завета. Она одна из самых старых в нашей библиотеке. Определить ее возраст не смогли, так вот. В ней сказано, что есть камень, завладев которым демоны могут возродить свое царство. Они были первыми в этом мире, и они смогут вернуть себе то, что у них отняли. И этот камень – камень Гнорма». Наступило молчание, во время которого маги смотрели друг на друга с плохо скрываемым страхом. «Где этот гном?» – хрипло спросил Эллум. «Он сейчас в Архоге, у Ародирна. Его надо убрать как можно быстрее». «Нет». Эллум замотал головой. «Если гном погибнет, то последствия». «Ну и что? Если разнесет Вестхоук, я не расстроюсь. Да и чему можно пережить?» «Вы не понимаете. Камень в руках у демонов. Сбылось то, что написано в книге Завета. Могу процитировать». «Ну?» «И настанет день, когда камень попадет к тем, кто сделал его таким, каким он стал. И тогда все, что происходило до этого момента, покажется лишь безобидным происшествием. Готовьтесь к смерти расы Улара. Все поглотит тьма». «Мрачное предсказание», — хмуро покачал головой Роздан. «Поэтому я бы не рискнул предсказать последствия убийства гнома». «По-моему, ты преувеличиваешь. В данном случае лучше перестраховаться. Гнома нужно привести сюда, срочно, пока до него не добрались демоны. Здесь мы решим, что с ним делать дальше, тем более, что у меня есть предложение». «Предложение?» «Да. А вы не думали о другом варианте, если камень окажется у нас?» «У нас?» Роздан с удивлением посмотрел на собеседника. «Это заманчиво. Но только вот как вы предполагаете забрать камень у демонов?» «Если у нас будет гном, то можно придумать что-нибудь. В конце концов, демоны считают себя самыми хитрыми в Уларе. Но их можно обмануть». «Что ж, скорее всего, вы правы. Гном нам нужен». Роздан поднялся из-за стола. «Надо решить, кто отправится к Ародирну». «Я поеду», – произнес ректор. «Но об этом никто не должен знать. Я думаю, некоторые члены совета будут против, если узнают о наших планах насчет камня». «Согласен. Пока о нем знают только трое. Ародирн, вы и я. С Ародирном я связался вчера, он вас ждет. Но имейте в виду, что мне не понравился разговор с ним. Вполне вероятно, что вы столкнетесь с его сопротивлением. Он не хочет отдавать гнома, а Архог неприкосновенен». «Но он должен подчиниться главе совета». «Не смешите меня, Эллум. Вы прекрасно знаете о статусе университетов. Так что будьте готовы к сюрпризам». С этими словами магистр еле заметно кивнул на прощение и вышел из комнаты. Эллум приподнялся из кресла и грузно опустился обратно. Единственное, что его смущало, это само путешествие. Последний раз маг путешествовал лет 20 назад. С тех пор многое изменилось. Жаль, что порталы не действовали на больших расстояниях. Слишком много энергии требовалось для их создания. Эллум кряхтя поднялся и отправился собираться в путь.